Глава 10. Призрачный шанс. После наступления темноты у костра, ставшего нашей традицией, собрались почти все. Знакомые и не очень некроманты кивнули в знак приветствия, стоило мне подойти с кружкой в руках. Даффин и Джастин тут же подвинулись, освобождая место. Асмур, зомби которого я видела едва ли не в 10 разных местах, ушел отсыпаться. Равенцы тоже не теряли времени даром и что-то готовили на своем берегу. Так что наша передышка временная. Лагерь беженцев, только вчера стоявший позади Мангейта, успел исчезнуть. Люди уходили дальше на север, не веря, что мы удержим крепость. Плюс еще потери окончательно подсчитали. Цифра оказалась настолько удручающей, словно мы уже проиграли. К тому же среди пропавших числилось 50 магов, так что нам, вероятнее всего, снова придется встретиться с товарищами, чьи глаза будут красными, и убить практически своих. Все было совсем невесело, и даже редко звучавшие шутки не вызывали ни у кого особого отклика. Среди некромантов мы не досчитались 8. Краем глаза я уловила какое-то движение сверху. Судя по тому, как напряглись остальные, не я одна. Все начали прясть пальцами, набирая заклинания. Я же, кажется, догадывалась, кто пожаловал к нам на огонек. Он приземлился чуть в стороне от костра, так, чтобы стало видно силуэт, но не разглядеть всего остального. «Это еще кто?» — проговорил Дав, поднимаясь. Красные глаза — единственное, что было отчетливо заметно в темноте. «Ужас, летящий на крыльях ночи!» — усмехнулась я, хлопнув однокурсника по плечу и выйдя вперед. «Добро пожаловать, Дамьен! Как долетел?» Вампир подошел ближе, и его крылья медленно исчезали, эффектно растворяясь во тьме. Они чем-то напоминали мои нынешние, только покрытые множеством мелких и не очень шипов. Артефакт отлично уловил и передал суть хозяина. «Главное, что долетел», — улыбнулся бывший шеф так открыто, что если кто из присутствующих вдруг сомневался, то теперь уж точно был уверен в нашем ночном госте. «Показывай, где там ваши якобы упыри». «Доброй ночи». Джастин подошел к нам и встал, чуть оттеснив меня от вампира. «Я Джастин Хейс, капитан отряда некро... Лара... «Это тот самый?» — не дослушал Дамьен. «Ага», — подтвердил я. «Тот самый». «Хочешь, я его убью?» — просто предложил вампир. Джаз заметно напрягся, но, надо отдать ему должное, не дрогнул и даже не отошел подальше. «Не надо», — вздохнула я, отказываясь от столь соблазнительного предложения. «У нас временное перемирие». «Жаль, на войне списывать людей особенно удобно». Острые клыки мелькнули в хитрой улыбке. «Так вы мне собираетесь показывать тех, ради кого я сюда прилетел? Или ты хочешь со мной еще о чем-то поболтать?» Дамьен посмотрел на Джастина, чуть наклонив голову к плечу. «Идем». Я решительно поманила вампира в сторону нужной палатки, пока наш капитан чего-нибудь не выкинул. Я же слышу, как он разве что зубами не скрипит. «А почему ты так уверен, что это не ваших рук дело?» «Потому что я в курсе всех дел ночного клана», — сухо ответил Дамьен. «И могу заявить, что вампирское сообщество здесь ни при чем». «Ну да, вампиры всегда ни при чем», — послышалось бормотание отшедшего позади Джастина. «Может, все-таки убить? Мне как раз не помешает восстановить силы после полета», — слух проговорил бывший шеф, как бы размышляя. И Джастин наконец понял и немного подотстал. «Расскажи мне о них все, что знаешь», — попросил Дамьен, пока мы шли. Очень коротко я обрисовала первую встречу, а затем и вторую с Льюисом. А текущее состояние захваченных магов Дамьен вот-вот увидит сам. Мы подошли к палатке, миновав защитный контур, все лучше, чем оставлять здесь дежурных, прошли внутрь. Там, в клетке, слишком тесной для двоих, безучастно сидели наши пленники. Вампир, только что довольно улыбавшийся, очевидно настроенный в пух и прах разнести все наши подозрения, разом посерьезнел, стоило ему лишь взглянуть на них. Он медленно приблизился и присел возле клетки. «Отоприте решетки, мне нужен физический контакт», — велел он, и Джаз тут же вскинулся. «Открывай, Дав», — опередил я Джастина, готового возразить. «Дамьен именно для этого сюда и прилетел». Даффин вопросительно посмотрел на капитана, и тот нехотя кивнул в ответ. Стоило решетчатой дверке распахнуться, как оба пленника вылезли и встали перед вампиром, словно ожидая приказов. А нам приходилось их буквально вытаскивать. «Ну, что скажешь?» — сгорая от нетерпения, полюбопытствовала я. «Только скажи что-нибудь хорошее, ладно? Хоть бы их еще можно было спасти». «Лара, помолчи. Не усложняй мою без того непростую задачу», — попросил вампир. Он держал самого первого пленника за виски, пристально и не мигая, глядя ему в глаза. Это все длилось и длилось, и уже начало казаться, будто никогда не закончится. В итоге я пропустила момент, когда Дамьен оторвал взгляд от мага и отвернулся. Выглядел он при этом так, будто постарел на пару десятков лет. Куда-то исчезла юношеская легкость в движениях и жестах. Лицо вампира заострилось, приняв откровенно пугающее выражение. Вены потемнели и вздулись. Клыки чуть удлинились и выглядывали из-под верхней губы. Прямо скажем, такому Дамьену хотелось не вопросы задавать, а бежать от него из палатки прочь, да подальше. Краем глаза я заметила, что Джаз и Даффи начали набирать заклинание в руку. Вампир тоже заметил и хищно улыбнулся. «Мне нужно немного прийти в себя», — пояснил он и повернулся к Даффу. «И, кстати, стандартное упокоение на меня не подействует. Я не нежить». Даффин фыркнул, как кот, но одно заклинание с указательного пальца сбросил и демонстративно заменил чем-то другим. «Неплохо. Считается, что определить точно, какие заклинания в заготовках, невозможно. Как мало мы знаем о вампирах». Дамьен немного отдышался, вернув себе, если не прежний цветущий вид, то хотя бы убрал клыки. «Ну что ж, признаю, это сделал вампир. Ни один человек не способен...» Дамьен осекся, потом мотнул головой. «На подобное...» Закончил он. «Сначала я подумал, что кто-то хотел создать себе слугу упыря. Просто не выполнил все условия. Но, судя по второму экземпляру, неизвестный мне вампир действовал осознанно. У них есть различия, скорее всего, их создатель экспериментирует и ищет оптимальный вариант. По твоему рассказу...» Дамьен обернулся ко мне. «Они не убивали людей, думаю, это нечто вроде проверки. Смогут ли выполнять любые приказы и останавливаться? Обычная нежить, включая упырей, не способна так хорошо контролировать жажду убийства. Упырь, почувствовав кровь, не сдержался бы». «Что именно произошло с людьми? Вы сможете вернуть их к жизни?» — принялся задавать вопросы Джастин. «Вот этого...» — Дамьен указал на первого пленника. «Вернуть уже точно нельзя. Некого возвращать. Его личность и сознание исчезли. Осталась пустая оболочка. Во втором же еще что-то теплится. Я чувствую его угасающее сознание. Но возможно ли ему помочь, не знаю. Если бы у вас имелась какая-то вещь, содержащая его частицу, можно было бы попробовать. А так...» Вампир развел руками. «Как якорь?» — предположил я, вспомнив, как Грега удерживали его артефакты невидимости. «Вроде того». «А крылья бы подошли?» «Крылья сродняются с носителем. Они точно подойдут». «Вот только крылья улетели вместе с Эдрианом». «Вы не ответили, что именно с ним произошло?» Джастина куда больше интересовало именно это. Для него два курьера не были столь важны и значимы, особенно в свете потерь, которые мы несли ежедневно. «И не отвечу». Вампир посмотрел ему прямо в глаза, и я заметила, как Джаз сглотнул. «Ну да, выдерживать красный взгляд Дамьена очень нелегко. Понимаю. И это он еще свое вампирское очарование в ход не пустил». «Во-первых, всех тонкостей я и сам до конца не понял. Во-вторых, этот процесс слишком похож на создание упырей и обращение в вампира, а значит, является секретом ночного клана». «Это важно». Попробовал спорить Джастин, но осекся и отступил. Да, с шефом всегда было тяжело спорить. Особенно сейчас, когда он выглядел не юным мальчиком, а опасным и старым существом. «Дамьен, ты сказал, что первому уже не помочь», — напомнил я. «Он пуст», — подтвердил вампир. «Тело продолжит существовать еще какое-то время. Но долго без сознания оно не продержится. А второму Льюису, значит, еще помочь можно, так? Мне было страшно услышать обратное или прямой отказ. Ведь Дамьен не обязан, да и широтой души никогда не отличался. Вампир вновь обратил свое внимание на Льюиса, сейчас мало похожего на того мужчину, которого я знала и помнила. «Можно приостановить процесс, вернее, немного закрепить его сознание в теле», после очередной долгой паузы ответил он. «Процесс разрушения замедлится, но потом он все равно исчезнет. Даже если мы выудим его личность, тело тоже серьезно изменено». «И ничего сделать нельзя?» Мне не хотелось верить, что Льюиса невозможно спасти. Неужели во второй раз я позволю ему умереть? «И мага!» Дамьен развернулся и поднял Льюиса за подбородок. «Промежуточное состояние. Не думаю, что он сможет стать человеком. Невозможно обратить жизнь вспять и сделать старика младенцем. Но его можно подтолкнуть вперед». «В смысле?» То ли ночь, война и общая усталость на мне сказывается, то ли вампир говорит нечто странное, судя по нахмуренным лицам остальных, совершенно непонятное. «Попробовать сделать из него вампира», — закончил мысль Дамьен. «Но из взрослого человека не получится вампир, ты же сам говорил». «Из мага можно», — нехотя признал Дамьен. «Но шанс, что получится, действительно невелик. Создать вампира на физическом уровне – половина дела. Гораздо сложнее перестроиться ментально, принять ночную жизнь, жажду крови, научиться ее контролировать. Этому учат с детства. Воспитывают, готовят. Ты бы смогла вонзить в человека клыки и сделать хотя бы один глоток горячей соленой крови?» Я передернулась от отвращения, представив себе картину. «Именно об этом я и говорю», — подтвердил вампир. «Но если Льюис не сможет?» Его характер плохо вязался с клыкастыми хищниками, лишь внешне похожими на людей. Дамьен прав. Отличие между нами куда глубже, чем кажется на первый взгляд. «А что мы теряем? Он и так почти мертв. И если не получится...» Эту мысль, к счастью, вампир заканчивать не стал. «Так давай попробуем». Действительно, Льюис и без того почти мертв. А быть вампиром, судя по Дамьену, не так уж и плохо. Всяко лучше, чем умереть таким изощренным способом. «На обращение нужно разрешение клана. Раз. Второе, сначала надо пробудить его сознание, используя близкую дорогую вещь или человека. Третье, я в любом случае не гарантирую, что из него получится вампир, а не упырь». «Тогда хотя бы останови процесс». «Хотя бы?» Вампир поднял бровь, и я поняла, что немного увлеклась приказами. «Пожалуйста, Дамьен, ты же такой сильный и могущественный. Ну чего тебе стоит?» Попробовала подлизаться я, подходя ближе и заглядывая в красные глаза. «Чего мне стоит?» Поднял вторую бровь вампир. «Прорвы магии как минимум». «Готова поделиться резервом», щедро предложила я, пусть и терпеть не могла этого делать. Очень неприятное ощущение. «А кровью?» Вампир резко оказался вплотную ко мне, обняв за талию. «Может, обойдемся магией?» Попробовала отвертеться и отодвинуться я. Дамьен насмешливо посмотрел на меня, а потом повернулся чуть в сторону. Оказывается, возле меня уже стояли Джастин и Даффин. И какими бы грозными они ни выглядели, что-то мне подсказывало, что эти двое вампиру на один зуб. Вернее, клык. «Должна будешь», — проговорил вампир, наклонившись слишком близко, вроде шепотом, но чтобы все услышали. И в довершение заправил мне выбившийся из хвоста локон за ухо. Глаза его при этом отчетливо смеялись, а сам Дамьен, похоже, откровенно наслаждался ситуацией. «Подождите, Лара ничего вам не должна». «Попробовал вступиться за меня Джаз». «И ты не давай таких обещаний». «Джастин заступается за меня. Вампир соглашается помочь. Наверное, завтра снег выпадет, а то еще чего похуже случится». «Лара, угомони своего бывшего», — попросил Дамьен и бросил предупреждающий взгляд на Джастина. «Пока этого не сделал я». «Джастин, не лезь, будь добр». Передала я просьбу нашему капитану, словно он сам ее не слышал. Надеясь, я витающую в воздухе угрозу Джастин уловил. Я, конечно, не видела, чтобы шеф на людей бросался, но все бывает в первый раз. С Льюисом вампир возился еще дольше. Лезть ему под руку я не стала, молча стоя в сторонке. Дождалась, пока все закончится. И когда курьер вернулся в клетку и прикрыл глаза, совсем не удивилась. Кажется, теперь он будет еще незаметнее, чем раньше. «Это поддержит его на какое-то время», прокомментировал вампир, вытаскивая из своего уха сережку-гвоздик и с нажимом вставляя в непроколотую мочку Льюиса. «Но советую не затягивать с поиском дорогой для него вещи. Я же попробую получить разрешение клана на обращение. Самому интересно, получится или нет». «А со вторым что делать?» — хмуро спросил Дафф, отвечавший за наших пленников. Погруженный в крепкий глубокий сон, Льюис сразу стал выглядеть лучше. Лицо, напоминавшее маску, расслабилось и приняло умиротворенное выражение. На несколько недель о нем можно забыть. Хотя нет, нельзя. Нужно добыть вещь, способную помочь ему вернуться. Иначе все окажется напрасным. «Убейте», — просто ответил вампир, словно речь шла об испортившейся или ненужной вещи. «Можете, кстати, отдать его мне. Я тут немного поиздержался, пока их исследовал и помогал второму. Мне не помешает восстановить силы кровью». Я с ужасом посмотрела на Джастина, ожидая его решения. Тот же колебался, отчетливо понимая, что держать такого пленника живым глупо и негуманно. Но взять и отдать вампиру тоже рука не поднималась. И, надеюсь, не поднималась из жалости, а не из-за его рачительности. Вдруг этот пленник нам самим еще пригодится. «Он все равно вам не нужен. Это всего лишь пустая оболочка. Не человек больше». Речь вампира лилась рекой, подхватывая нас, словно щепки, и унося за собой по течению. Я почувствовал уже знакомый звон и легкость в голове. Все-таки обратился к своим способностям. «Почему не нужен?» Внезапная мысль оказалась настолько яркой и пронзительной, что позволила разом сбросить вампирское очарование. «Нам очень даже нужна, как ты выразился, пустая оболочка». «И зачем?» — поинтересовался Дамьен, разве что не облизываясь. Он явно уже считал пленника своим поздним ужином. «У меня есть кандидат на вакантное тело. Грег». Призрак, кажется, сам немного обалдевший от моего предложения, появился посреди палатки. «Как тебе?» — я кивнул на пленника. «Честно говоря, не особо». Грег облетел бывшего курьера по кругу. «Я при жизни посимпатичнее был». «Ничего, отмоешь, причешешь, и будет отличное тело. Сейчас-то у тебя и такого нет». «Лора». Джастин тоже отмер, а за ним и Даффин, уставившийся на меня во все глаза. «Что ты несешь?» «Мы попробуем приживить в него Грега». «Это, во-первых, запрещено, во-вторых, невозможно». «Если бы это было невозможно, то и запрещать бы не стали». Резонно возразила я. «Как ты себе это представляешь?» «Мой бывший просто не знал, что я однажды уже совершила невозможное тоже с Грегом. Так что нам не впервой». «Я представляю себе это так. Ты, побывавший возле грани, поможешь мне направить призрака в тело и зафиксировать его». Джаз уже рот открыл для возражений, так что я заговорила быстрее, не желая слушать. А то вдруг он в кои-то веки скажет нечто разумное, и я передумаю. В таких ситуациях действовать стоит быстро, пока запал не иссяк. «Дав отлично работает с телами и материей. У меня есть мысли, как провернуть закрепление Грега внутри. Придется пожертвовать браслетом невидимости, ну да ладно. А Дамьен, как непревзойденный менталист, распространит и приживит сознание Грега в теле. Как вам? Здоровье придумала, да?» «Ты сколько нарушений магических постулатов насчитал?» — обратился Даффин к Джастину. «Я 4. По одному на первых двух этапах. А на менталистике целых 2, но в теории...» «Это нарушение закона. Дальше можно не обсуждать». Джаз сложил руки на груди и широко расставил ноги, показывая, что костьми ляжет, но не согласится и нам не позволит. «Я смотрю, ты стал таким законопослушным. Никогда бы не подумала». «Это называется повзрослел». «Ойли!» В глазах Джаза заклубилась зелень, и я вспомнила, что хотела тренировать выдержку и учиться не нарываться. Отличная возможность. Надо ловить момент. «Мы ведь ничего не нарушаем. Во всех запретах на подобные ритуалы речь шла об умерщвлении. Здесь же человек и так фактически мертв. Слова вампира не являются для меня истиной в последней инстанции, заявил Джастин, хотя я бы на его месте дважды подумала, прежде чем говорить подобное. И реакция самого вампира не заставила себя ждать. «Я помогу», — неожиданно согласился Дамьен. «Но тогда кровь точно будет с тебя. И не надо так на меня смотреть», — улыбнулся этот коварный тип. «И заклинание тоже уберите. Мне не хватит сил на то, о чем ты просишь. Хочешь помощи, заплати за нее. Или могу взять кровь второго». «Нет! Отдать Льюиса я тоже не могла, он и без того неважно выглядел. К тому же это как-то нечестно, что за мою прихоть должен расплачиваться кто-то другой. Я согласна». «Лара», — застонал Джастин, закрыв ладонями лицо, и столько эмоций в одном слове. «Смотри, ты уже согласилась». Краснота в глазах вампира потемнела и стала цвета спелой вишни. На мгновение я почувствовала, что готова отдать ему не только свою кровь, но и всю себя. «Джастин, Лара права». Неожиданно поддержал меня Даффин. Наваждение тут же спало, а я недовольно посмотрела на бессовестного вампира. «Я наблюдаю за пленным уже не первый день. Его состояние все хуже. Он сдает буквально на глазах. Думаю, он и без нашей помощи в ближайшие дни отойдет в лучшие миры. Но тогда это будет напрасная смерть. Призрак же дорог Ларе и полезен, если я правильно понял». «Очень полезен», — подтвердила я, надеясь, что Грег не зазнается в конец. «Подождите», — подал голос призрак. «Может, если он в таком плохом состоянии, то не стоит меня в него переселять. Найдем кого-нибудь получше, посвежее». «Грег», — возмущенно одернула я его, — «имей совесть. К тому же в живого мы тебя не вселим. Это действительно нарушение закона. И ни одного. А мертвое тело, даже если оно мертво, всего пару секунд можно только поднять. Это будет у мертвия». «Живого человека мы из него все равно не получим», — гнул свою линию Джастин. «А создание подобной нежити относится к разряду запрещенных ритуалов». «Если у нас в итоге получится нежить, я лично ее упокою», — приняла решение я. «Но Грег не может вечно существовать в виде призрака. А шанс, что мы сумеем захватить целым и относительно невредимым другого такого мага, не слишком высок. К тому же этого хотя бы здесь никто не знал, а новым вполне мог оказаться кто-то из знакомых, с кем мы только недавно сражались плечом к плечу. И объясняя потом резкую смену его поведения». «Лара, учти, что бы вы там ни решили, ты уже пообещала мне кровь», — напомнил вампир. Я только цыкнула. Обложили со всех сторон. «Я бы попробовал», — посмотрел на нашего капитана Даффин. «Когда еще выпадет такой шанс?» «Ты обещал мне помогать, помнишь?» — наседал я на Джастина. «Поклялся даже. Так давай выполняй данное слово». «Клялся я не об этом». Сквозь зубы процедил Джаз. «И у нас все равно ничего не получится». «Тем более», — легко согласилась я. «И чего ты теряешь?» «Лично меня разжалуют, если о нашем ночном приключении станет известно», — заметил Джаз, но уже явно согласился. «Для начала озвучь, как вообще ты себе представляешь вселение. И не в общих чертах, а нормально. Как ты закрепишь душу в теле после того, как я заключу призрака в пустую оболочку?» «Ты ведь не повторную привязку имеешь в виду?» — уточнил на всякий случай Дав. Висевший все это время Грег только и успевал крутить головой от одного к другому. «Нет», — помотала головой я. «Смотрите. Они с браслетом единое целое. Придется вживить браслет в тело прямо в руку». «Не просто вживить, а вплести заложенную в нем магию в ауру человека, сделав как бы новым органом». Поправил меня призрак, тоже наверняка просчитывающий, как все наилучшим образом провернуть. «Здесь бы нам не помешал целитель, работающий с магами и с повреждением аур», — прикинул Даффин. «Нет, обойдемся собственными силами», — отрезала я. «Чем меньше людей знает об этом, тем лучше». «Не обойдемся», — хмуро проговорил Джаз. «Нам понадобится прорва магии. Плюс, если надо вживлять браслет в тело, то пригодится Асмур. Он еще в Академии экспериментировал в слиянии живого с неживым». «А кстати», — оживился Даффин, — «Ас вставлял кристаллы накопителя в зомби, чтобы сделать их сильнее и долговечнее. И у него получалось...» «Разбудишь его», — с скорее попросил, чем приказал Даффу Джастин. «Подожди». Мне было как-то страшно выпускать их из поля зрения. Вдруг они сейчас приведут сюда подмогу и сорвут весь наш гениальный план. «Не беспокойся, Лара», — разгадал мои мысли Джастин. «Если бы мы хотели тебе помешать, то куда проще было бы сразу отказаться или саботировать сам ритуал». «А ведь и правда», — с подозрением протянул я. «Тут-то ты так легко согласился». «Тебе придется или поверить нам, или делать все самой». Пожал плечами Джастин и сел на землю, подобрав под себя ноги. «Мне твоя идея больше нравиться не начала. Если что». «Ну так что? Идти будете, Асса, или нет?» Поинтересовался Дав, стоя у занавески. Кажется, ему самому уже не терпелось приступить к ритуалу. «Иди», — решилась я, придя к выводу, что сама точно не справлюсь. «Придется рискнуть».